Хочешь оказаться на вершине? Родись на ней. Не существует в сословном обществе более прямого пути к успеху, и в этом его главная беда. Глупые, плохо учившиеся, неопытные, но знатные карьеристы без стеснения лезут на первые роли, даже не расталкивая, а попросту отодвигая в сторону тех, чья родословная оказалась недостаточно хороша. Глупые, но знатные берут все, оставляя прочим объедки, и эта вопиющая несправедливость не могла не порождать злобу и ненависть, не могла не порождать желание все изменить. На что мог рассчитывать простолюдин? Стать фермером или рабочим? Цепарем? Если повезет, купцом или военным? Выборы есть. Открытых дверей много, но заперты самые интересные, перспективные. Заперт путь на вершину. Простолюдин мог стать полковником, но не генералом. Мог потратить жизнь на получение титула и стать адыгеном, чтобы дети его получили больший выбор. Но как быть со своими желаниями, амбициями? Как быть с талантом, в конце концов? Каково прирожденному полководцу выслушивать безумные приказы бездарного мерзавца, усевшегося на должность благодаря громкой фамилии? В сословных мирах есть дорога наверх, однако простолюдинов на ней не ждут. Но глупо думать, что в мирах демократических, слыхом о сословиях не слышавших, сын любого слесаря мог претендовать на высший государственный пост. Людям не нравится равенство. Точнее, они ничего не имеют против красивого лозунга, но при первой же возможности начинают строить пирамиду, видимую или скрытую, ревниво следя за тем, чтобы не оказаться на уровне фундамента. И знатность легко подменяется имущественным цензом. И власть народа непринужденно превращается во власть самых богатых его представителей. Хочешь оказаться на вершине? Стань богачом. Или родись в семье банкира, промышленника, землевладельца. Вариантов много. А главное, все в твоих руках. Арбору Махиму родиться в правильной семье не удалось. Третий сын бедного фермера, он даже на скудное наследство претендовать не мог. Все досталось первенцу. И чтобы не работать на земле, фамильный бизнес Арбор терпеть не мог, молодой Махим подался в Ленигард. Но вербоваться в солдаты не стал. Устроился помощником механика. К этой профессии у него была склонность. По вечерам посещал школу и в 26 лет получил лицензию младшего водителя паротяга. Казалось бы, грандиозный успех. Водители паротягов почитались на деревенской приоте наравне с машинистами чугунки и цепарями. Люди их уважали. Землевладельцы щедро платили, так что безбедная жизнь и обеспеченная старость были Махиму гарантированы. Но вчерашний фермер уже хотел большего. Арбор вошел во вкус, понял, что образование способно поднять его весьма высоко и записался на курсы при Ленигардском университете. Однако надежды его оказались призрачными. Курсы не давали нужной квалификации, а учиться на инженера было слишком дорого. Через год занятий Арбор с горечью признался себе, что напрасно теряет время, и должность водителя паротяга — его потолок. Через год Арбор едва не сдался, но судьбе приглянулся цепкий парень, и она решила дать ему шанс. Примерно в то же время, когда Арбор заканчивал курсы, на приоту пришли галаниты. Не капиталисты, разумеется. Капиталистов ушерцы ухитрились выкинуть за пару лет до того. Пришли агрономы и врачи, инженеры и строители, журналисты, машинисты и умелые рабочие. А самое главное, пришли рассказы о других мирах, о том, как живут люди за пределами Кордонии, о том, что власть должна принадлежать народу, а не адыгенам или богачам. Выброшенные капиталисты не собирались отказываться от перспективной планеты и перешли к планомерной осаде. Если государство невозможно захватить сразу, его необходимо ослабить и захватить чуть позже. Потерпев поражение от яростно сопротивляющихся ушерцев, галаниты решили начать с приоты, жители которой исторически недолюбливали островитян. Дураками галаниты никогда не считались. Прекрасно понимали, что, несмотря на полезность агрономов, инженеров и журналистов, их еще долго будут считать чужаками, а потому искали местных, умных, дерзких, амбициозных, желательно из народа, и молодой Махим стал одним из кандидатов на роль лидера. В единую партию вселенского прогресса Арбора привел буквально за руку наставник с курсов. Сомнения у Махима, конечно же, присутствовали, но они исчезли после предложения получить бесплатное образование. За такой подарок будущий консул мог пойти на что угодно. 2 года Арбор учился в Игальском университете, впитывая теорию управления и дух свободной Галаны, а по возвращении организовал первый на Приоте профсоюз водителей паротягов. Следующие 5 лет были насыщенными. Махим колесил по континенту, укреплял свой профсоюз, помогал становлению других и завоевал репутацию принципиального борца за права рабочих. Демонстрации, стачки, требования социальных гарантий и особенно создание государственного пенсионного фонда в конце концов переполнили чашу терпения приотской элиты. Арбора обвинили в махинациях с членскими взносами и отправили за решетку. А уже на следующий день лидеры осознали, как сильно изменилась их страна. Арест народного заступника взорвал континент. Забастовки, стачки, марши протеста, акции неповиновения. На правительство обрушились все прелести народного гнева. Встал транспорт, встали алхимические заводы удобрений, а крупные землевладельцы разом лишились наемных рабочих. Экономика забуксовала, под угрозой оказались поставки продовольствия Ушеру, что вызвало истерику островитян, и приотское правительство отступило. Арбора освободили. Через 2 месяца он триумфально выиграл выборы в Сенат Приоты. Прогрессисты получили 7 кресел из 10 и стал самым молодым в истории Кордонии консулом. И повторил успех через 4 года. Исполнил ли Махим свои обещания, оказавшись у кормила власти? Мягко говоря, не все. Ссориться с элитой Арбор не хотел. Но он, в отличие от большинства кордонийских прогрессистов, действительно верил в декларируемые партии идеалы. Искренне считал, что любой приотец сможет повторить его путь. «Сырое мясо? Вям!» «Извините, я хотел сказать «Вям!» «Не волнуйся, Эбни. Этот человек уже понял, какую глупость сморозил и глубоко раскаивается». Абидолов почесал Саптера под подбородком и перевел грозный взгляд на съежившегося лакея. «Вареная говядина, человек, это понятно?» «Вареная, а не сырая». «Да, сеньор», — пролепетал слуга. «И никаких специй». «Да, сеньор». «Господин!» Галаниты терпеть не могли традиционное герметиконское обращение. «Простите, господин». «Вы сделаете из вареной говядины фарш, добавите в него вареной морковки и принесете моему другу вместе с первой переменной». «Ям!» «Да, господин». «Исполняйте». «Слушаюсь». Перепуганный лакей бросился прочь, моля святую Марту, чтобы на кухне оказалась вареная говядина. Маленький Эбни храбро отправился в большое путешествие по длинному парадному столу, северный конец которого оккупировало 4 мужчин, а арбидолочек вернулся к прерванному появлением лакея разговору. «Наши вложения в свободную кордонийскую прессу прекрасно окупаются. Меня решительно радуют заголовки завтрашних газет». «Действительно радуют?» Он раскурил сигару, блаженно прищурился, наслаждаясь знаменитым на весь герметикон ароматом, и продолжил. «Чувствуется, что журналисты не просто отрабатывают наше золото, а вкладывают в статьи душу, что им нравится лить помои на ушерцев. Это очень важно». «На волосатиков», — хмыкнул барон Сдучек. «Их называют волосатиками за атавистические бороды». «Да-да, я помню эту милую деталь местного фольклора. Деревенские увольни», — фыркнул Руди Йорчик. «Их ответные высказывания еще более оскорбительны», — заметил Махим. «Кому они интересны?» — усмехнулся арбидолочек. «Ушерские газеты лживы по определению, потому что они ушерские. Еду еще не подавали. В качестве аперитива выступала легкая белая, среди бокалов, с которым лежали макеты первых полос всех унигардских газет. Сколько человек действительно погибло на вокзале? О чем молчит полиция? Ушер нанес очередной удар. Канонерки и поезд. Кто использует ушерское оружие? Валиман, унигард, ленигард?» «Последний заголовок мне особенно понравился», — проворчал барон Сдучек. «Упоминание столицы очень к месту». «Удачная логическая цепочка», — поддержал директора фактории Йорчик. «И вообще хочу отметить, что общественное мнение формируется в правильном направлении». «Обществу приятно думать, что у него есть мнение», — протянул орбидолочек, встревоженно наблюдая за Эбни. Саптер опрометчиво приблизился к самому краю стола. «Тонко подмечено, Абидолов!» «Весьма остроумно. Спасибо, господа». Махим же промолчал, не польстил орбидолочеку, и с Дучек с Йорчиком наградили его удивленными взглядами. Дабы не афишировать тесную связь консула независимой приоты с директором-распорядителем компании, дружеский ужин проходил в снятой на подставное лицо загородной вилле. Собеседники съехались после наступления темноты, используя взятые на прокат автомобили, а прислуживали им доверенные люди Махима. Конспирация тяготила консула, казалась унизительной, но просьбы орбидолочика имели статус приказов, противоречить которым приотец не рисковал. Махим не спросил даже, что делает на тайной, посвященной политическим вопросам встречи, промышленник Йорчик. Улыбался и поддерживал светский треп в холле до тех пор, пока Абидолов не снизошел до объяснений. «Мой друг Руди, выдающийся эксперт в области современных вооружений, слово скаута, его фирма давно и плодотворно сотрудничает с армией компании. Я много слышал о вас, профессор», — кисло улыбнулся Махим. «Рад знакомству, консул. Руди изучит новинки, которые ушерцы представят на выставке, и даст необходимые рекомендации вашему военному командованию», — закончил орбидолочек. «Мы ведь не хотим, чтобы приоктская армия хоть в чем-то уступила островитянам, не так ли?» «Не хотим», — взмахнул кулаком с Дучек. «С удовольствием поработаю», — кивнул Йорчик. «Замечательно», — без энтузиазма произнес Махим. «Экспертов и советников консул давно уже воспринимал коммивояжерами. Компания присылала их едва ли не еженедельно, и каждый визит заканчивался серьезным увеличением государственных расходов, то есть приотского долга. Обратите внимание на новые винтовки. Войскам необходимы облегченные бронеавтомобили для разведки. Наши гранаты неприятно удивят волосатиков». Армия росла, накачивала мускулы, но перестала вызывать у Махима чувство гордости. Его сменила тоска. Война еще не началась, а государство уже в долгах. Что это значит? Только одно. Теперь война не может не начаться. И приближающаяся бойня больше не казалась консулу величественной или романтической. Ему хотелось, очень хотелось войти в историю создателя Единой Карданийской Республики, но стало пугать кровь, которую придется пролить. Любое общество состоит из индивидуумов. И чем они сильнее, тем сильнее общество. Абидолов приласкал подбежавшего песика, легким толчком отправил его в новое путешествие, пыхнул сигарой и поинтересовался. «Руди, вы познакомились с Гатовым?» Его не было на приеме. «Великий изобретатель не засвидетельствовал почтение Адыгену?» «Это хорошо, это мне нравится. Честно говоря, я не понимаю, зачем Дагомара притащил Гатова в Унигард?» подал голос барон с Дучек. До сих пор Винчер его прятал, подумал и добавил, и правильно делал. «Дагомара показывает, что силен и никого не боится», — бросил Махим. «Верно», — согласился орбидолочек. «Очень правильный ход, как и приезд Дердагентура», — в тон Галаниту произнес приотский консул. Реакция на замечание последовала не сразу. Сначала Абидолов с улыбкой наблюдал, как Эбни делает лужу в дальнем конце стола. Затем дождался первой перемены блюд, проследил, чтобы лакей обслужил Саптера, и лишь когда дверь закрылась, негромко ответил: «Помпилио не помешает», и несколькими резкими толчками затушил сигару. «Он уже отнял у компании планету», — заметил консул и для чего-то уточнил. «За Грату». У Сдучика отвисла челюсть. «Йорчик!» Замер с поднесенным ко рту бокалом. Галаниты ждали взрыва. Глупый консул переступил черту. Напомнил об унизительном поражении и должен поплатиться за необдуманное высказывание. Директор-распорядитель не имел права смолчать. Но вспышка ярости, к огромному удивлению барона и профессора, не последовала. «Не Дагентур отнял за Грату», — спокойно ответил Абидолов. «Мы сами ее потеряли». И медленно положил себе тончайший ломтик маринованного сонграбля, рыбы, за которой траулеры поднимались к полярному кругу Кордонии. «Помпилио непредсказуем. Теперь мы это знаем и будем готовы», — — невозмутимо произнес директор-распорядитель, выдавливая на Рубу пару капель лимона. — К его непредсказуемости? — Совершенно верно. — Прощай, Махим, — равнодушно подумал Руди. — Тебя раздавят при первой же возможности. И совсем другими глазами посмотрел на орбидолочика. Человек, способный с таким искусством скрывать гнев, куда опаснее, чем кажется. «Отличная рыбешка!» — одобрил деликатес обедолов. «Кстати, консул, как вы нашли Дагомара? Хоть парой слов перебросились?» «Именно, парой!» — Махим прищурился в подробностях, припоминая мимолетную встречу на приеме, и добавил. «Винчер показался весьма уверенным. Сказал, что с нетерпением ждет начала переговоров. У нас есть союзники среди ушерских сенаторов? К сожалению, нет. Ушерцы напоминают лингийцев. Чужаков не любят еще больше, чем друг друга. И снова неправильно, как отметили Йорчик и Сдучик, в присутствии высокопоставленных галанитов ни в коем случае не следует упоминать адыгенов в положительном ключе». Впрочем, орбидолочик оставил без внимания и эту оговорку. «А как насчет народа?» — живо спросил он. «Вы работаете с народом? На Ушере есть представительство ЕПВП? Барон Сдучик уверяет, что финансирует его». «Обедолов!» — обиженно протянул директор фактории. «Представительство есть!» — кивнул Махим. «Есть ему совсем не хотелось». Он лишь ковырялся в деликатесах, не испытывая никакого желания наслаждаться изысканными яствами. «Чем он занимается?» «Пропагандой. И каковы результаты?» «Пока похвастаться нечем», — признал консул. «Дагомара — великолепный оратор. Ярый патриот архипелага и обладает огромным авторитетом среди ушерцев. Среди всех ушерцев. Кроме того, он прекрасно понимает угрозу и ухитряется вовремя избавляться от наших лучших пропагандистов». «Ладно». «Птичка клюет по зернышку», — проворчал орбидолочек. «Подточим его авторитет слова скаута». «Вям!» «Да, ебни. Рано или поздно мы обязательно склюем этих злых волосатых ушерцев». «Вям!» Обедолов вновь обратился к Махиму. «Почему его любят?» Директор-распорядитель наверняка собрал информацию, обдумал ее, однако хотел услышать мнение лидера приоты. Весомого, казалось бы, человека, вынужденного исполнять галанитские прихоти. Когда Винчер был консулом в прошлый раз, он провел ряд законов, защищающих права рабочих, и уговорил своих дружков-миллионеров хорошо платить им. «Уровень жизни...» «Плевать на уровень жизни!» — взревел Обедолов. Так взревел, что собеседники вздрогнули. «Плевать! Кого он волнует? Откуда тупым ушерцам знать, как именно они живут, хорошо или плохо? Я вам скажу откуда. Мы им скажем. Покупайте газеты, нанимайте пропагандистов и говорите, что все плохо. Говорите, говорите, говорите. Превращайте мелкие неприятности в катастрофы. А катастрофы — в трагедии вселенского масштаба. Постоянно повторяйте, что где-то живут лучше, намного лучше. Так хорошо, как бывает только в сказке, а здесь прогнившая помойка. Уровень жизни, хорошая зарплата — это повседневность, которая никогда и никому не кажется достижением. К ним привыкают, воспринимают как должное, но если все вокруг станут повторять, что люди живут плохо, потому что ими правят богачи, работяги поверят». «Поверят?» — растерялся Махим. «Разумеется, поверят!» — орбидолочек презрительно усмехнулся. «Первое. Людям нравится думать, что они используют мозг по назначению. Второе. Мало кто доволен своим положением. Третье. Люди тянутся к новому, причем, заметьте, не к лучшему, а к новому. Четвертое. Возможность выступить против власти повышает их в собственных глазах. Взболтайте из перечисленных ингредиентов коктейль, и вы получите взрыв, способный смести какой угодно авторитет. А потом, — тихо спросил Йорчик, — сфера его интересов была далека от подобных материй, и профессор как завороженный слушал Обедолова. «Потом мы устанавливаем свою власть и возвращаем скот в стойло», — махнул рукой директор-распорядитель. «Быдлу станет в разы хуже, чем раньше, но пищать оно не посмеет, поскольку мы будем жестоки с ним. Так жестоки, что это быдло будет непрерывно трясти от ужаса». «Вям!» — в зале повисла тишина. Йорчик медленно вертел в руке серебряный нож, обдумывая слова Обидолофа. Барон с дучек тянул вино. Консул ковырялся в тарелке, а наевшийся Саптер тщательно обнюхивал собственную лужу. «Быдлу станет в разы хуже. Мы будем жестоки. Никогда наставники из прогрессистов или барон с дучек не говорили подобного. Никогда». И яростный окрик директора-распорядителя привел Арбора в полное замешательство. «Что на вторую перемену?» — светски осведомился Арбидолочек. «Острый суп из плавников Бьюраля», — рассеянно ответил Махим. «Я слышал, это изысканный деликатес?» «Так и есть. Предвкушаю. Я хотел бы уточнить наши...» Консул сбился, но сумел взять себя в руки и выплыть. «Нашу договоренность насчет долга. Расходы на армию постоянно растут». «Договоренности остаются в силе», — пожал плечами Обидолов. «Приотский долг Голоницким банкам будет погашен ушерской промышленностью. Вы получите политическую власть и единое кордонийское государство. Мы — фабрики, заводы и концессию на разработку всех необитаемых территорий Кордонии». «Говорят, история человечества развивается по спирали. Еще говорят, что она повторяется. Трагедия оборачивается фарсом. В случае с анархистами-нердами сработало только первое правило. Разгромленные, растоптанные, проклятые, они все равно вернулись. И возвращение их сопровождалось кровью. Никакого фарса. Все осталось по-прежнему. 50 лет — вполне достаточный срок, чтобы одержимые убийцы покрылись флером романтики. Прогрессивные студенты, особенно из демократических миров бисера, видели в нердах героев, замученных консерваторами-адыгенами, и не вспоминали о жертвах. 70 погибших, 300, 8 тысяч. Кого они волнуют? Зато последнее слово Дандира Каперо, его знаменитое «Если вы не хотите открывать глаза, мы их вам закроем», переписывали от руки, примеряя на себя священную ненависть террориста. Нерды возрождались. Однако новое поколение видело в учении лишь идеологию беспощадной борьбы. Фраза «Господь создал людей свободными» осталась в храмах. Лозунгом улицы стало «Власть должна быть разрушена», а конкретно «Власть адыгенов», противная любому прогрессивному человеку. Любая несправедливость, любая ошибка, случайная или злонамеренная, становилась поводом для акции протеста. Гремели взрывы. Совершались покушения на судей и чиновников, птицами разлетались по университетам прокламации, полиция громила один кружок анархистов за другим, но не могла остановить войну. Теракты случались нечасто, но не прекращались. Поскольку у нового поколения нердов отсутствовало общее управление, не было вождей, направляющих движение к нужной им цели, только идея. А победа над идеей никогда не входила в компетенцию полиции. «До неба! Ебать мой тухлый финиш! До самого неба столб поднялся!» «Не ори!» — попросил огнедел. «Я не громко!» — хихикнул Шо. «Да и кто услышит?» «Время за полночь, но народу на улицах полно. Завтра выставка, гулять начинаем сегодня. Шум, смех, громкие голоса, унигард веселится. Кто будет подслушивать пьяный треп двух приличных сеньоров? А вдруг?» — поморщился Лейерак. «Дружище, ты ведь меня знаешь, я всегда осторожен!» Сапожник икнул. «До неба, до самого мулевого неба!» «Да, я помню». «Ты гений!» «Спасибо». «А этот полицейский, как он горел! Совсем как тот парень!» «Тот парень!» Самое удивительное заключалось в том, что Отто сразу понял, о ком говорит Шо. Сразу вспомнил безусого юнца с Малибата, не пойми зачем, решившего сыграть в героя. Помнил, как бросился он к оставленной террористами бомбе в безумной, бессмысленной попытке предотвратить взрыв посреди многолюдной площади. Все помнил. Лайрак уезжал в пролетке, обернулся, чтобы посмотреть на взрыв, и увидел, как парнишка бежит к ящичку. Бежит и кричит, а потом превращается в огненный столб. Только что был человек, и вот язык пламени, визжащий от боли. Безусый идиот. Тогда они посмеялись, пошутили насчет человека-спички. Но вечером, Отто знал точно, тем вечером Шо впервые в жизни ужрался в хлам и с тех пор уже не отпускал от себя бутылку. Больше они смешного человека спичку не обсуждали, но на грузовом вокзале у Унигарта оказался такой же идиот. Все понял и бросился к вагону, на котором террористы покинули несущийся в никуда поезд. Арестовать хотел. Перестрелку затеять. Скорее второе. Потому что когда Лаирак шарахнул несостоявшегося героя из компактного Маргана, тот как раз выхватывал из кобуры пистолет. А Марган сработал идеально. Капсула врезалась идиоту в грудь, смесь вспыхнула, и получившийся факел напомнил террористам Малибат. «Объяснить?» — удивился Громила. «Да объяснить!» — подтвердил Бабарский. «И побыстрее, пожалуйста! Ночью у меня всегда разыгрывается ипохондрия». «А как это объяснить?» — Громила развел руками. «Не понимаю». Со стороны могло показаться, что Громила издевается над толстым коротышкой, но их не в первый раз общался с уголовниками и не питал иллюзий насчет их ума и словарного запаса. Суперкарго мило улыбнулся и медленно произнес: «Я хочу знать, чем тебе не понравилась эта парочка?» «Чужаки!» — молниеносно ответил Громила и подбоченился, решив, что допрос окончен. «Завтра открывается выставка», — скучно напомнил Бабарский. «Чужаков в Унигарте в три раза больше, чем местных. Предлагаешь заняться всеми?» «Говори медленнее», — попросил Громила. «Что не так?» Кругленький и болтливый инопланетник ужасно раздражал здоровяка. Хотелось врезать, кровью смыть с округлой рожи самодовольную ухмылку, деньги забрать хотелось. Громила видел у коротышки мешочек с цехинами, но серый штык велел слушать толстячка как себя. Вот и приходилось терпеть. «Почему ты решил пощупать именно этих чужаков?» «Деньги есть. По шмоткам видно, а живут в запределье. Зачем?» «Ясное дело, от мусоров ширится». «От кого?» «От мусоров», — повторил Громила. «От полиции, то есть». «Мусора», — протянул Бабарский. «Ну, допустим, мусора». С таким обозначением блюстителей порядка их сталкивался впервые. «Ладно, допустим, они подозрительные. Как собираешься щупать своих протеже?» «Своих кого?» «Чужаков». «Так я уже все продумал», — осклабился здоровяк. «Засады чай за милую душу умеем устраивать, не дети». «Ты сказал, что они спички», — продолжил Шо. «Я их теперь тоже так называю — спичками». Тогда на Малибате Лаирак решил, что сапожник просто сорвался и обязательно вернется. Но через несколько месяцев с горечью убедился, что Шо сломался. Огонь суров к своим детям. Огонь любит сильных. «Он мне не снится, нет!» С пьяной откровенностью продолжил сапожник. «Но я часто его вспоминаю. Жаль, очень жаль, что Шо не выдержал». «У нас такая работа», — произнес Отто, ловко уворачиваясь от вывалившего из таверны пьянчушки. Мужичка тошнило. «Я знаю», — улыбнулся сапожник, — «и работа мне нравится». И нападал пьянчуги под зад, отправив прямиком в канаву. Сегодня напарники ночевали в запределье. Ночевали уже в третий раз, но Лаирак не чувствовал опасности и не приказывал менять место. Окружение бандитов Огнедел почитал одним из самых надежных, поскольку обитатели Омута крайне трудно сотрудничали с полицией. «А насчет Гатова я скажу так». «Тихо». Сапожник усек все с полуслова. «Да». И выдал пьяный смешок. Но Лаирак понял, что Шо включился. Они продолжили идти так, как шли, все-таки профессионалы. И лишь чуть-чуть, самую малость, самую незаметную малость снизили скорость. Им требовалось время на подготовку. «Извини!» — сапожник схватил напарника за предплечье, остановился, наклонился и громко рыгнул, словно готовясь опорожнить желудок. Со стороны происходящее выглядело предельно естественно, и никто не расслышал тихий шелест вопроса. «Ты что-то услышал?» «Увидел», — почти беззвучно ответил Огнедел. «Все хреново? Выкрутимся». Засада была организована из рук вон плохо. Нет, громилы, конечно, не перегораживали улицу, сурово оглядывая встречных. Но уши торчали так сильно, что вычислить нападавших не составило для Лаирака и сапожника никакого труда. Пьяный на углу должен был опознать цели и подать знак. И он затянул песню в тот самый миг, когда с ним поравнялись Отто и Шо. Ничего необычного, За пределы хватало ужравшихся певцов, но Лоярак насторожился. Затем нищий, уведущий во двор арки, во-первых. Раньше его тут не было, во-вторых. Выпрашивать мелочь в такое позднее время бессмысленно. Других поберушек приятеля не видели. А рядом с нищим веселая парочка. Мордоворот тискает проститутку. С одной стороны, все сделано правильно, но женщина молчит, не смеется, не подбадривает клиента. Женщина понимает, что ее используют как прикрытие, и ей страшно. «Ты ничего не оставил в квартире?» «Не обижай меня», — негромко ответил Шо. «Я просто так спросил». «Я уже забыл», — сапожник облизнулся. «Делаем, как всегда?» «Да, Шо, как всегда». К предстоящей схватке сапожник был готов на 100% и больше ничем не напоминал ни сломленного человека, ни даже уставшего от беспокойной жизни профессионального террориста. Шо демонстрировал великолепную форму. А может, все не так плохо? Однако додумать эту интересную мысль Огнедел решил потом. «Уходим на север». «Понял». «На счет три». «Понял». «Три!» Они выхватили револьверы, когда до нищего оставалось 10 шагов, а до парочки 15. Сначала Лаэрак занялся нищим. Две пули в грудь, затем разворот и две пули в пьяного. Не прицельно, просто для того, чтобы тот не оказался за спиной. Пьяный, как и предполагал Отто, оказался вполне себе трезвым и намек понял с полуслова, молниеносно скрылся за углом. Еще разворот и две последние пули во мрак арки, показать засевшим там придуркам, что о них помнят. Придурки оказались непрофессионалами, и из арки послышался полный боли вопль. Пуля отыскала жертву. «Уходим». Сапожник покончил с парочкой. По три пули на каждого, без жалости и без раздумий. «Молодец». Заверещали шлюхи. То ли от страха, то ли гневаясь за смерть товарки. Мужской бас потребовал прекратить. Кто-то бахнул из карманного, но не рядом, в двух заведениях к югу. А Шо и Отто уже бежали вверх по улице, на ходу перезаряжая револьверы. «Почему сюда?» «Извозчики!» Чуть дальше всегда стояли готовые к поездке пролетки. Сбросить кучера, стегнуть кобылу — секундное дело. Пролететь пару кварталов, спрыгнуть и раствориться в толпе. «Отлично!» «Нет!» Засада была организована плохо, но о внешнем оцеплении придурки позаботились. Путь на север закрывали трое, но палить они начали слишком рано, нервы не выдержали. «Во двор!» — заорал Отто. «Он проходной!» Шо резко свернул в ближайшую арку. «А ты не сразу!» В обычное время Лаэрак брал с собой только револьвер. Однако компактные алхимические гранаты настолько ему полюбились, что Огнедел изменил принципам и готовился преподнести преследователям неприятный сюрприз. «Отто! Сейчас!» Три придурка влетели в арку одновременно, совершенно не задумываясь над тем, что их могут ждать. Три придурка считали, что дичь не способна огрызаться, и были удивлены. Нет, как раз удивиться они не успели. Граната взорвалась без грохота, глухим хлопком, и ярко осветила внутренности арки. Освобожденная смесь радостно окутала несчастных, и вой в три глотки оказался на порядок громче взрыва хлопка. Вспыхнувшие люди орали от боли, подоспевшие с улицы от ужаса, но Огнедел не слышал криков, не воспринимал их. Огнедел любовался тремя спичками и шептал: «Какая красота!» И готов был наслаждаться зрелищем до конца, позабыв обо всем, но сапожник снова стрелял. То ли во дворе их ждали, то ли полиция подоспела, неважно. Шоу отменялось. Лаэрак грустно вздохнул, выругался и бросился за напарником.